Глава 15. «Ты поедешь на бал, Крис Джонсон?» Лорд Гренвилл вошел в гостиную жены, когда Эмили и Кэролайн сидели за вышиванием и болтали. «Конечно же, поеду!» Леди Гренвилл и по возвращении домой продолжала исполнять свое намерение веселиться как можно больше и не забывала о тортах, желе и всевозможных сладостях. «Мы с Кэролайн как раз обсуждали наши туалеты. Как ты думаешь, не лучше надеть что-то светлое или же лучше яркое?» Уильям растерялся от такого вопроса. Две молодые леди смотрели на него с ожиданием, и ему пришлось сделать вид, что он всерьез задумался. Лорд Гренвилл даже внимательно оглядел жену, как будто представлял ее в том или ином наряде. Щеки Эмили чуть округлились и порозовели. Крошечная ножка, опирающаяся на маленькую скамеечку, выглядела бы трогательно кокетливой в розовой атласной туфельке, если бы Уильям не знал, что его жена половину своей жизни страдает от частых болей. Но туфелька подсказала лорду Гренвиллу ответ на вопрос. «Пожалуй, тебе лучше надеть розовое», — объявил он. «Вот видишь, я говорила тебе то же самое», — обрадовалась Кэролайн. «Розовое освежает тебя и делает лицо моложе, а яркие платья, вроде того красного, напротив, превращают в важную даму, которая к тому же старше, чем есть на самом деле». «Я еще могу позволить себе казаться старше», — кокетливо заметила Эмили. «И мне очень нравится красное платье. Я не смогу надеть его вновь так скоро, но у меня есть бордовое с черным кружевом и длинным шлейфом. Правда, в нем неудобно танцевать». «Ты собираешься танцевать?» Лорд Гренвилл уже готов был поверить в то, что его жену подменили, и какая-то другая особа исполняет ее роль, не слишком хорошо изучив привычки прежней леди Гренвилл. «Разумеется, дорогой, иначе зачем ехать на бал?» Звонкий смех Эмили хотя бы был знаком ее супругу, пусть он слышал его не так уж часто. «А как же твое самочувствие?» Уильям пришел сюда, чтобы услышать отказ поехать на бал и получить подтверждение своим догадкам, но слова жены их опровергали. «Боюсь, чудо не случилось, и я по-прежнему смогу танцевать очень недолго». Эмили слегка погрустнела. «Но я намерена исчерпать все силы, прежде чем усядусь на диван рядом с миссис Блэквелл, миссис Меллот и другими почтенными дамами». Лорд Гренвилл не знал, что еще сказать жене, поэтому повернулся к Кэролайн. «Ты тоже мечтаешь поехать на этот бал? Разве все они не похожи один на другой?» «Для пожилых джентльменов, возможно, так оно и есть», — фыркнула девушка. «Они собираются в курительной, бильярдной или в кабинете и несколько часов напролет твердят о политике. На каждом балу слово в слово повторяя то, что говорили на предыдущем. Я бы уже давно умерла со скуки на их месте». «Вот тебя и записали в пожилые джентльмены». Эмили все больше и больше радовалась тому, что сестра осталась погостить в Гренвилл-парке, подальше от леди Уитмен. Уильям был задет. Подумать только. Еще одна дочь лорда Уитмена выросла настолько, что осмеливается поддразнивать его. «А чем же различаются балы для молодых пустоголовых леди? Позвольте вас спросить», — язвительно поинтересовался он. «Неужели он постепенно становится прежним?» — подумала леди Гренвилл. «Ему надо чаще видеться с Филиппом Рис-Джонсом и поучиться, как побыстрее преодолеть страдания от потери возлюбленной и оценить другую женщину, которая готова полюбить его. Правда, если Уильям за столько лет так и не разглядел во мне свою Флоренс Несбит, навряд ли это когда-нибудь произойдет. Самым горьким для меня будет тот день, когда я узнаю, что он нашел ее». Эти мысли едва не прогнали прочь ее хорошее настроение, и Эмили поторопилась вернуться к общему разговору. Она не слышала, что ответила Кэролайн на вопрос лорда Гренвилла. Кажется, что-то про новое платье для каждого бала, очередность танцев и смену партнеров. «Что ж, Это, конечно, намного веселее, чем вести разговоры о политике. С притворным смирением согласился Уильям. Тем не менее, некоторым леди хотелось бы, чтобы этого разнообразия было поменьше. Не у всех достаточно средств на новые наряды, а кое-кто так и вовсе предпочел бы одного единственного партнера на все танцы. Этого все равно не позволит приличие. Что толку мечтать об этом? Кэролайн пожала плечами, являя собеседником свою благоразумную сторону. Ты просто еще не встретила того, с кем не хотела бы разлучаться весь вечер. Уильям подумал вдруг, что Эмили, к счастью, никогда не говорит таким поучительным тоном. К удивлению обоих супругов, девушка почти мгновенно покраснела. «О, похоже, я ошибся, и какой-то дамский угодник уже поселился в твоих мыслях?» Лорд Гренвилл чуть нахмурился. «Надеюсь, это не Ричард Соммерсвиль?» «Упаси Боже!» — пробормотала Эмили, в свою очередь не сводя глаз с сестры. «Разумеется, нет!» — Кэролайн надулась. «И никто другой, если хотите знать. Пока ты гостишь у нас, я тебе вместо отца». У лорда Гренвилла хватило так-то не продолжать ни расспросы, ни насмешки. «Я отвечаю за тебя, как и Эмили. Мы не против, если у тебя появятся поклонники, но они должны получить наше одобрение. Ради твоего же блага». «Я не делаю ничего предосудительного». На глазах девушки показались слезы. «И у меня нет никаких особенных поклонников». Не выдержав двух пристальных взглядов, Кэролайн вскочила и выбежала из комнаты. Лорд и леди Гренвилл переглянулись. «Уверен, она лжет», — решительно заявил Уильям. «Что с нами сделает твой отец, если она объявит о помолвке с кем-то вроде Ричарда?» «Соглашусь с тобой. У нее есть какой-то секрет, но не думаю, что все может зайти так далеко». Эмили укоризненно покачала головой. «Девушкам в ее возрасте всегда нравится то один джентльмен, то другой. У Кэролайн нет неподобающих знакомств. Наша мать всегда строго следила за этим, а у нас она никуда не выезжает одна». «Но она выходит на прогулки», — возразил лорд Гренвилл. «Кто знает, с кем она может тайком встречаться?» «Моя сестра разумная девушка». Эмили знала, что должна поддерживать супруга, но в споре с мужчиной женщина всегда поддержит другую женщину. «Она не совершит никакого безрассудства. Жаль только, что своей нотацией, подходящей скорее твоей бабушке, ты мог разрушить ее доверие к нам». «Вот я еще и остался виноватым». Слова жены рассердили лорда Гренвилла. «Вместо того, чтобы поблагодарить меня за заботу о ее сестре, Эмили упрекает меня. О каком доверии можно говорить, если я опасаюсь, что у моей жены есть любовник? Разве я когда-нибудь смогу спросить ее об этом? Если она подает дурной пример младшей сестре, неудивительно, что Кэролайн что-то скрывает. Прошу меня простить. Я лишь хотел напомнить, что леди должна вести себя подобающим образом». Уильям коротко кивнул и вышел из комнаты, оставив жену в недоумении. «Что нашло на них обоих?» Эмили несколько раз повторила про себя последние слова супруга, и ей показалось, что в них был какой-то скрытый смысл. Ей не в чем было себя упрекнуть в отношении Уильяма, а потому она не приняла его слова на свой счет. Может быть, лорд Гренвилл знает о романе Дафны и Ричарда? Но долго думать об этом она не стала. Миссис Пейтон и мистер Соммерсвиль в состоянии позаботиться о себе сами. Другое дело Кэролайн. Уильям прав. Кто-то из наших соседей или их гостей нравится моей сестрице сильнее, чем она хочет признать. Кто же это? Кто-нибудь из Блэквеллов, Пауэллов или Тейлоров? Некоторое время Эмили перебирала в памяти известных ей молодых джентльменов приятной наружности, способных привлечь внимание молоденькой девушки, но так и не смогла вспомнить, чтобы Кэролайн с кем-то из них кокетничала или хотя бы танцевала больше, чем с остальными. Другое дело Кэтрин Рис-Джонс. После Рождества Эмили узнала от соседок, что Николас Ченнинг находит способы появляться на балах и обедах, где должна быть мисс Рис Джонс, и непременно танцует и беседует с нею. После свадьбы Сьюзен и Генри Николас не вернулся в дом своего отца, как ожидалось, а предпочел вновь сделаться гостем леди Пламсбери. Учитывая напряженность его отношений со старой леди, это о чем-нибудь договорит. Неужели Кэтрин и Ченнинг увлечены друг другом? Она ведь так молода, а он так скучен. Эмили представить себе не могла, чтобы она сама или ее младшая сестра могли находить нудного Ника достойным внимания. Но Китти еще слишком мало знает света.